Конечно, Павел Павлович в «Т» был только муж и ничего более. Если, например, он был сверх того и чиновник, то единственно потому, что для него и служба обращалась, так сказать, в одну из обязанностей его супружества. Он служил для жены и для ее светского положения в «Т», хотя и сам по себе был весьма усердным чиновником. Ему было тогда 35 лет, и обладал он некоторым состоянием, даже и не совсем маленьким. На службе особенных способностей не выказывал, но не выказывал и неспособности. Водился со всем, что было высшего в губернии, и слыл на прекрасной ноге. Наталью Васильевну в «Т» совершенно уважали. Она, впрочем, и не очень это ценила, принимая как должное. Но у себя умела всегда принять превосходно. Причем Павел Павлович был так ею вышкален, что мог иметь облагороженные манеры даже и при приеме самых высших губернских властей. Может быть, казалось Вельчининову, у него был и ум. Но так как Наталья Васильевна не очень любила, когда супруг ее много говорил, то ума и нельзя было очень заметить. Может быть, он имел много прирожденных хороших качеств, равно как и дурных. Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения были заглушены почти окончательно. Вельчининов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось иногда поползновение посмеяться над своим ближним. Но это было ему строго запрещено. Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать. Но и над этим наблюдалось. Рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнее и покороче. Он склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже выпить с приятелем. Но последнее даже в корень было истреблено. И при этом черта. Взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком. Наталья Васильевна казалась совершенно послушной женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. Могло быть, что Павел Павлович любил Наталью Васильевну без памяти. Но заметить этого не мог никто, и даже было невозможно, вероятно, тоже по домашнему распоряжению самой Натальи Васильевны. Несколько раз в продолжении своей тоской жизни спрашивал себя Вельчининов, подозревает ли его этот муж хоть сколько-нибудь в связи с своей женой. Несколько раз он спрашивал об этом серьезно Наталью Васильевну и всегда получал в ответ, высказанный с некоторой досадой, что муж ничего не знает и никогда ничего не может узнать, и что все, что есть, совсем не его дело. Еще черта с ее стороны. Над Павлом Павловичем она никогда не смеялась и ни в чем не находила его ни смешным, ни очень дурным, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмелился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имея детей, она, естественно, должна была обратиться преимущественно в светскую женщину. Но и свой дом был ей необходим. Светские удовольствия никогда не царили над нею вполне. И дома она очень любила заниматься хозяйством и рукодельями. Павел Павлович вспомнил вчера об их семейных чтениях в «Т» по вечерам. Это бывало. Читал Вельчининов, читал и Павел Павлович. К удивлению Вельчининова, он очень хорошо умел читать вслух. Наталья Васильевна при этом что-нибудь вышивала и выслушивала чтение всегда спокойно и ровно. Читали с романа Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а иногда что-нибудь и из серьезного. Наталья Васильевна высоко ценила образованность Вельчининова, но молчаливо, как дело поконченное и решенное, о котором уже нечего больше и говорить. Вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, как совершенно к чему-то постороннему, хотя, может быть, и полезному. Павел же Павлович иногда с некоторым жаром. Тоская связь порвалась вдруг, достигнув со стороны Вельчининова самого полного верха и даже почти безумия. Его просто и вдруг прогнали, хотя все устроилось так, что он уехал, совершенно не ведая, что уже выброшен, как старый негодный башмак. Тут в «Т» месяца за полтора до его отбытия, появился один молоденький артиллерийский офицерик, только что выпущенный из корпуса, и повадился ездить к Трусоцким. Вместо троих очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась с ним, как с мальчиком. Вельчининову было решительно ничего невдомек, да и не до того ему было тогда, так как ему вдруг объявили о необходимости разлуки. Одной из сотни причин для непременного и скорейшего его отъезда, выставленных Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна. А потому и естественно, что ему надо непременно и сейчас же скрыться, хоть месяца на три или на четыре, чтобы через 9 месяцев мужу труднее было в чем-нибудь усомниться, если б и вышла потом какая-нибудь клевета. Аргумент был довольно натянутый. После бурного предложения Вельчининова бежать в Париж или в Америку, он уехал один в Петербург, без сомнения, на одну только минутку, то есть не более как на 3 месяца, иначе он не уехал бы ни за что, несмотря ни на какие причины и аргументы. Ровно через 2 месяца он получил в Петербурге от Натальи Васильевны письмо с просьбою не приезжать никогда, потому что она уже любила другого. Про беременность же свою уведомляла, что она ошиблась. Уведомление об ошибке было лишнее, ему все уже было ясно. Он вспомнил про офицерика. Тем дело и кончилось навсегда. Слышал как-то он потом, уже несколько лет спустя, что там очутился Багаутов и пробыл целые 5 лет. Такую безмерную продолжительность связи он объяснил себе, между прочим, и тем, что Наталья Васильевна, верно, уже сильно постарела, а потому и сама стала привязчивее. Он просидел на своей кровати почти час. Наконец опомнился, позвонил Мавру с кофеем, выпил наскоро, оделся и ровно в 11 часов отправился к Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчет, собственно, Покровской гостиницы в нем сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатление. Между прочим, ему было даже несколько совестно за вчерашнее свое обращение с Павлом Павловичем, и это надо было теперь разрешить. Всю вчерашнюю фантасмагорию с замком у дверей он объяснял случайностью, пьяным видом Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чем, но в сущности не совсем точно знал, зачем он идет теперь завязывать какие-то новые отношения с прежним мужем, тогда как все так естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло, было тут какое-то особое впечатление, и вследствие этого впечатления его влекло.